Между драконом и сварогом возникло что-то вроде прозрачной пленки, и на ней появилось изображение. Сварог узнал себя и своих спутников, перед которыми стоял Вало, сжимая живую плеть. «Если поединщиком будем я и вы, решим наш спор между собой», — говорил Сварог на экране. «Послушайте», — почти взмолился Вало, — «ведь вы же разумный человек». Далее должен был из двери показаться дракон, но нет. Вместо этого опять зазвучал голос главного Дамурга. «Вы должны понимать, что такое взаимовыгода и вынужденный компромисс. Я вынужден признать, что без вас мне не открыть дверь, но и вы признаете, что без моей помощи вы не сумеете остаться живым в неприспособленном для жизни месте. Вы плохо знаете людей, потому что никогда не интересовались никем, кроме себя. Люди руководствуются в своих поступках не только соображениями голой выгоды, мастер Вало. Есть еще некая материя, именуемая чувствами. Чувство ненависти, чувство... Но Вало не дал Сварогу договорить. Его плеть вылетела вперед, распрямляясь и вытягиваясь копьем. Плеть нацеливалась тонким и острым, как спица, наконечником пробить графу Гейру сердце. Однако Сварога и его сердце на месте не оказалось. Сварог отпрыгнул, упал в падении, нажимая на курок Шаура. Серебряная звездочка стукнулась о грудь мастера Вало и отскочила, не принеся вреда. Прочная ткань его одежды, вот почему Дамург без боязни выходил под Шаур. Сварог, более не тратя бесценных мгновений на стрельбу, рванул к мастеру Вало. Навстречу ему, конечно, бросились слуги в лиловых одеждах. Одновременно ринулись в бой Олес, Чуба, Рошаль. Сварог понимал, что живая плеть должна догонять его, поэтому, перехватив руку с кинжалом и вывернув ее, граф Гейр развернул слугу спиной навстречу ветви копью и точно в спину, прикрытую лиловой тканью, вонзился растительный наконечник. Сварог отбросил от себя труп, в прыжке ногой достал в голову еще одного слугу и оказался перед главным Дамургом. Сварог, тот, что наблюдал за происходящим на экране, увидел, как выдернулась из спины слуги плеть, как она разворачивается острым жалом на него, экранного, какой-то миг, и жало вопьется уже в спину графа Гейра. Сварог, наблюдающий, испытывал странное ощущение, противоположное раздвоению личности, ощущение слияния с собственным отражением, будто все происходит вновь на самом деле. Сварог экранный успел. У него в распоряжении оставался всего удар. Одним ударом он должен был решить исход схватки, иначе хана. И Сварог сделал это. Резким и точным выпадом костяшками кулака он сокрушил кадык главного Дамурга. Вало, как-то сразу же обмякнув, завалился на спину, а живая плеть упала на пол простой веревкой. Схватка длилась секунды. Изнутри... Ох, как хорошо Сварог это знал! Бой кажется в 100 крат длиннее. Схватка завершилась. Ее итог Сварог видел на экране. Рошаль сидел на полу, морщась, держался за поврежденное плечо. Слуги Вало были мертвы. Из груди Олеса торчала рукоять кинжала. Рядом бился в предсмертной агонии волк Чубаху. Экран погас, люди молчали. Наше вмешательство не повлияло на исход, но сохранило человеческие жизни, сказал Рихар. Правда, для некоторых из вас это кое-что изменило. Двое из вас, те, чью смерть мы отразили, не смогут покинуть этот мир. Если они пройдут сквозь дверь, то их жизни останутся здесь». «Ничего себе дела!» — потрясенно воскликнул князь. «А нельзя что-нибудь еще сделать?» «Можно», — неожиданно сказал дракон. «В вас, мастер-князь, течет кровь древней расы, населявшей Демерею задолго до распада единого материка, задолго до первого прихода тьмы. Мы можем отвести вас по ступеням Зиккурата в счастливые времена расцвета той древней цивилизации». «К мертвякам, что ли?» — скривился Олис. Дракон издал странный звук, похожий на отрывистый смешок. «Представьте себе, что вы смотритесь в зеркало, князь, и вдруг вы, ваше отражение, неожиданно меняетесь местами. Уверяю вас, вы не почувствуете перемен. Вы понимаете, о чем я?» «Не очень-то», — признался Олис. «Мы не знаем, куда отправляется человек после смерти, в какой мир переселяется его душа, а в какой его телесная оболочка. Мы сберегаем отражение прожитого в этом мире. Идя к двери, вы проходили сквозь них. Для вас они представали всего лишь картинками, но мы можем впустить вас в отражение, и вы не почувствуете, что пребываете в мире отраженном, потому что в сущности разницы нет никакой». «Разве опять драконий смешок? Левая рука станет правой, а правая — левой». «Вроде что-то понимаю». Олис запустил пятерню в волосы. «То есть у меня имеется маленький, но выбор. Или вернуться на поверхность, или отправиться к предкам в отражение ушедших веков». «Эх-хе-хе». Князь повернулся к женщине, что стояла рядом с ним. «Что скажешь, Чуба?» «Решай», — просто сказала Чубаху. «Я с тобой». «А что будет с капитаном?» «То, что предопределено», — сказал дракон. «Исчерпывающе. А она может отправиться со мной к моим предкам?» Олис взял женщину-оборотня за руку. «Если она выкажет такое желание...» Дракон словно от усталости прикрыл глаза. «И желательно вам поторопиться с раздумьями». «Ладно», — решительно сказал Олис, — «у меня здесь не осталось ни родных, ни княжества, ни даже родного материка. К тому же охота взглянуть, как жили люди до тьмы. Тем более вы говорите, расцвет там, процветание. Еще и предков своих отыщу».